Альбом забыл, бросился в люк по трапу вниз, в первый отсек, в кубрик, схватил назад тем же путем, разулся буквально на лету, разделся. Они отплыли уж далеко. Хорошо, девки гребли так себе, да и плот не для гонок предназначен, и вода теплая, теплая. Догнал на боку, за леер ухватился, Джон, и подаю. Обнись еще раз на прощание со всеми, я из воды наполовину торчу. Тот еще русал и поплыл обратно уж на спине. Созвездие знакомое узнаю. Ливерпуль, понимаешь, а звезды те же. Приплыл, а тут и погружение сыграли. Вот, собственно, и все. Разглашать нам об этом, понятно, запретили, равно как обо всем остальном. Скажем, как называется шпангоут 4Ч? Что такое тяжелая сила или сколько на лодке экипажу? Да и поверьте, сами мы по прошествии времени вдруг как-то перестали во все произошедшее верить. Ну вот приснилось всем коллективно, что ли? Да потом еще наложилось всякое, та же К-33, как потом из казармы самосвалом личные вещи ребят вывозили. Встретил тут несколько лет назад жука Вадима. Обрадовались, коньячку попили, а о том концерте и не вспомнили ни разу. Да и сейчас не вспомнил бы, наверное, если бы не этот, блин, Сотбис. Вот и на плоту не было японки. Чтоб я сдох, я со всеми тогда перецеловался. Не было. И где была, никто так по сю пору и не знает. Да мне, по правде говоря, неинтересно. А вот что альбом тот мимо меня проскочил. Это обидно. Второго такого уж не будет никогда. Там изнутри на обложке групповое фото, и я во втором ряду, третий слева. Годзилла вышел не из моря. Первоапрельский прикол в соавторстве с Андреем Лазарчуком. В январе 1986 года в Минске проводилась неделя японского кино. Демонстрировались фильмы всех жанров, в том числе скандальная известная «Легенда Нараяме», но особым успехом пользовалась очередная лента из серии «Годзилла», повествующая о чудовищном радиоактивном ящере, вышедшем из океанских глубин и с упорством, достойным лучшего применения, разрушающим Токио. Многие потом считали, что именно демонстрация этого фильма накаркала чернобыльскую катастрофу. Работников республиканского отдела культуры повергла в замешательство просьба сценариста Оно Норихиро, автора, по крайней мере, двух десятков опусов о проклятом монстре, разыскать могилу одного уроженца здешних мест, участника русско-японской войны 1904-1906 годов. Велик же был ужас японца, когда ему предложили вместо посещения кладбища устроить личную встречу со 106-летним пасечником Олесем Рыгоровичем. Фамилия же пасечника была. Вот, фамилия-то все и дело. На государеву службу уроженец местечка Ашмяны, сын водовоза Рыгора, пошел своей волей, заменив собою рано женившегося брата. Мечталось ему попасть в лейб-гвардию, поглядеть на царское житье-бытье, но перерос при росте 3 аршина без вершка, путем был только в артиллерию. Отслужив год в гаубичной батарее капитана Синицына, молодой ефрейтор попал под суд за порчу казенного имущества. На маневрах, вытаскивая орудие из канавы не за сошняки, как подобает по уставу, а за ствол, он и ствол погнул, за что был переброшен из Гродно на Дальний Восток, где уже слышалось далекое эхо грядущей канонады, и определен в Чимкентский ракетный дивизион. Не удивляйтесь, читатель. На рубеже веков Ракетные войска не только имелись в России, как, впрочем, и в других европейских странах, но и считались уже устаревшими.